Глава 4. Белла. С тех пор, как Лекси объявила о помолвке, Белла с нетерпением ждала девичника. Если теряешь лучшую подругу, которая неожиданно решила выйти замуж, нужно хотя бы закатить шикарную вечеринку по этому поводу. Надо же, Лекси Лоу — невеста. Белла до сих пор не могла в это поверить. Не потому, что раньше предложение не поступало. Мужчинам стоило лишь немного пообщаться с Лекси. И готово, они влюблялись. Белла удивила, что подруга остановила выбор на Эдди. Пожалуй, надо отучаться произносить это имя с вопросительной интонацией, словно речь о чем-то не особенно приятном. Эд — просто прелесть. Он щедр и обожает свою работу. Чем бы он там ни занимался, кажется, юрист или вроде того, Робин должна знать. А еще Эд верный, и, что самое главное, боготворит Лекси. Но у Беллы всегда находилось какое-нибудь «но». Не такого мужчину она ожидала увидеть рядом с подругой. Да, с выступлениями на сцене покончено, и все же Лекси могла бы выбрать какого-нибудь сексуального француза, тренера по йоге с пирсингом на сосках или музыканта, бывшего члена группы, перешедшего с ЛСД на конопляное масло. В общем, кого-то поинтереснее. «Какую комнату я могу занять?» — спросила Лекси. С рассыпавшимися по плечам каштановыми волосами она даже после долгого перелета выглядела удивительно свежей. «Хозяйскую спальню!» — ответила Белла и продолжила тоном дворецкого. «Мадам, сюда, пожалуйста!» Девушки начали подниматься по лестнице. Колесики чемодана бряцали по каменным ступеням. Белла вошла в комнату и открыла деревянные ставни. Легкие белые занавески заколыхались на ветру. С углового балкона открывался вид на террасу и море далеко внизу. «Я не могу занять эту спальню. Здесь должны остановиться вы с Фэн», — воскликнула Лекси. «Нет, почетный гость ты». Лекси бросила взгляд в коридор и убедилась, что они одни. «Кстати, вы случаем не поссорились?» «Нет, все отлично. Лучше не бывает». «Интересно», — подумала Белла. «Сколько раз я готова повторять одно и то же?» «В аэропорту мне показалось, что между вами кошка пробежала». «Нет-нет, мы просто переживали, все ли успеют на самолет. Голос звучал несколько резко, как всегда, когда она лгала. Лекси не ошиблась. Вообще-то Белла обычно рассказывала подруге о своих проблемах, но не в этот раз. Перед глазами возникло озадаченное и нахмуренное лицо Фэн, когда они разговаривали в зале вылета. Та сказала: «Знаешь, что меня всегда в тебе привлекало?» Белла молчала. По щекам текли слезы, во рту пересохло. «Твоя честность и прямота! Ты такая, какая есть, и никогда не извиняешься за это!» Фэн сделала паузу и покачала головой. «А теперь я даже не уверена, что знаю, какая ты на самом деле!» Белла с трудом сглотнула и отогнала неприятное воспоминание. Она схватила чемодан Лекси, положила его на кровать и весело сказала: «Так, доставай купальник, пойдем искупаемся». Вокруг бассейна стояли деревянные, выбеленные солнцем шезлонги. Беллу просто распирало в ожидании предстоящей вечеринки. Уровень адреналина зашкаливал, и ей хотелось сделать все сразу: загорать, купаться, пить, есть, изучать окрестности. Она выбрала лежак, на который падали последние лучи вечернего солнца, расстелила полотенце и легла. Новенький купальник с леопардовым принтом отлично поддерживал грудь и удачно подчеркивал соблазнительные изгибы пониже спины. Куда запропастилась Робин? Белла сейчас с удовольствием приговорила бы баночку холодного пива. Ей всегда было сложно усидеть на месте. Вот и сейчас, ожидая, пока спустится Лекси, Белла нашла в пляжной сумке небольшое зеркальце, достала помаду и освежила макияж. Затем обернулась и посмотрела на горы в надежде увидеть Фен. Ландшафт выглядел безжизненным. Заросли низкого кустарника да небольшие группы деревьев вдалеке. Белла сдвинула темные очки на лоб и прищурилась. «Нет, подруги нигде не видно. Недолго, в понимании Фен, это час, не меньше. Она, наверное, уже добралась до вершины. Нужно выкроить время, чтобы остаться с ней наедине, поговорить и все уладить». «Готова?» На террасе появилась Лекси в простом черном купальнике. Белла прочистила горло, надела очки и изобразила счастливую улыбку. «Конечно! Идем к морю!» Белла обернулась и посмотрела в сторону пещеры. Крохотный галечный пляж выходил к прозрачной бирюзовой воде, постепенно менявшей цвет на темно-синий. На горизонте едва просматривались очертания соседнего острова с группами белых строений, издалека напоминавших известковые наросты. Белла предпочитала бассейн. В нем не бывает волн, пальцы не касаются склизких морских водорослей, ноги не задевают рыбы. Эти гладкие, мускулистые, покрытые блестящей чешуей существа внушали ей отвращение. «Не надо моря!» Белла хотела видеть дно и лишённую живности воду, пусть и хлорированную. «Вот только они на девичнике у Лекси!» «Да, идем. Высеченные в скале ступени, выкрашенные ярко сияющей на солнце белой краской, круто спускались вниз. Девушки не стали обуваться, и горячие камни жгли им ноги. В воздухе шлейфом повис запах солнцезащитного лосьона. «Чёрт побери, сколько нам еще идти?» — пробормотала Белла, обходя устроившуюся на лестнице и глазеющую на них ящерицу. Пустой дом остался далеко позади и напоминал неприступную крепость. Когда они дошли до пляжа, волосы Беллы намокли от пота. Подруги пробежали по обжигающей гальке, и их ноющие ступни, наконец, погрузились в прохладную, кристально чистую воду, сквозь которую прекрасно просматривался рельеф дна. Лекси, верная себе, бросилась вперед, нырнула и скрылась под подернутыми рябью волнами. Несколько секунд спустя над поверхностью появилось ее мокрое лицо. «Только не брызгайся», — предупредила Белла, осторожно продвигаясь вперед, втянув живот и проверяя, нет ли под ногами морских ежей. «Вот в бассейне их точно не найдешь». Она снова взглянула на виллу и заметила облако пыли. Приехало второе такси. Робин, Анна и Элеонора вышли из автомобиля, достали пакеты с продуктами и понесли их в дом. Белла не испытывала угрызений совести, озадачив Робин закупкой провианта. В конце концов, та тоже подружка невесты. К тому же она совсем не занималась подготовкой праздника, только замучила Беллу вопросами, будет ли на острове Wi-Fi и где лучше купить туристическую страховку. Надо же быть такой занудой. Если Лекси заметит, что приехали остальные девушки, то обязательно скажет, что нужно вернуться и помочь им все разобрать. А Белле очень хотелось немного побыть вдвоем. Она поплыла брасом, задрав подбородок повыше, чтобы волны не попадали в лицо, догнала Лекси и указала на виднеющиеся впереди выступающие из моря скалы. «Давай туда!» Руки рассекали прозрачную воду, заходящее солнце ласкало лица. Белла ощутила, как тело расслабляется, освобождаясь от напряжения. Словно какая-то слегка сместившаяся деталь стало на место. Только ты и я.